Доброй ночи. Наверное, слушатели нашего радиотеатра считали, что движение по чистилищу будет легче, чем движение по аду. Во многом это так, а во многом и нет. Все зависит от того, через какую призму мы хотим видеть окружающий нас мир. Мы хотим видеть ее через призму ада, где сиюминутные желания и сиюминутная выгода определяет человеческую жизнь, или мы хотим наблюдать ее через призму Дантова чистилища, в которой есть надежда на восхождение духа куда-то ввысь мира дольнего. Куда мы направим свою душу? Вот что такое призма нашего восприятия. Когда одну из наших сил душевных боль или радость поглотит сполна, то, отрешась от прочих чувств вседневных, душа лишь этой силе отдана. И тем опровержимо заблуждение, что в нас душа пылает не одна. Поэтому, как только слух или зрение к чему-либо всю душу обратит, забудется и времени течение. За ним одна из наших сил следит, а душу привлекла к себе другая. И это связано, а та парит. Удивительный фрагмент четвертой песни «Чистилище». Между прочим, мы находимся по-прежнему на первом уступе предчистилища. И в само чистилище вместе с нашими проводниками еще не вошли. Здесь, на этом первом уступе, мы встретимся с нерадивыми, то есть с людьми, которые до смертного часа медлили с покаянием. И говоря языком нашего радиотеатра, не смогли родиться вновь, не смогли оказаться вместе с нами на горе, ведущей ввысь, по той простой причине, что не захотели дойти до дна своих мыслей в черте ледяного озера Дита, не захотели анализировать свойства титанов, которые образовывали вход. Ведь это, пусть даже и психологическое, но тем не менее была форма внутреннего покаяния. Ибо почему душевное состояние мы не можем описывать этими словами, словами Данте? Он здесь, на этом первом уступе предчистилища, опровергает учение платоников о тройственности человеческой души и манихеев о ее двойственности. Я не стану останавливаться на этом. Хочу лишь обратить внимание на главное. Когда слух и зрение обращают к чему-то всю душу, все остальное на время забывается. Когда какая-то сила приковывается только ко времени, а душу на самом деле там в глубине влечет к себе что-то другое, то это другая, глубокая, искренняя настоящая часть души парит. То есть бездействует, если дословно переводить слова Данте. Почему я называю эти слова пророческими? Да по той простой причине, что мы пришли к какому-то времени в существовании мира, в которой главной задачей окружающей нас реальности является отвлечь внимание души от раздумий и размышлений. Самое главное, чтобы забылось времени течения. Ну, чтобы время хоть как-нибудь было проведено. Мы сейчас говорим: давайте убьем время. Пойдем и убьем его. Но Данте же именно об этом. Как только слух или зрение к чему-либо всю душу обратит, забудется и времени течения. И это связано, а та парит. Одна сила души поглощена какими-то впечатлениями, а другая не призвана, остается в бездействии. Данте подчеркивает, что тогда бездействует вся душа. Нерадивые тратят всю жизнь, так и не начав поиска чего-то настоящего в себе, так и не добравшись до мистических высот духа или творчества, или внутреннего Бога, потому что для того, чтобы попасть в чистилище, нужно пройти через покаяние, то есть через признание своих собственных злых, несправедливых или бессмысленных поступков. Нерадивые в песне Данте никак не могут найти дорогу вверх по той простой причине, что они отложили свое покаяние до смертного часа. Подавляюще большая часть времени их жизни была потрачена зря. Она была потрачена не на главное, а на отвлечение, на то, чтобы заполнить пространство своей души тем, к чему призывают слух, зрение, желудок, если хотите. Мы можем добавить к Данте чуточку мысли, например, Рабле. В результате туда вверх, к мытарствам, люди, которые бродят по первому уступу предчистилища, допущены не будут. И он мне: брат, что толку от похода? Меня не пустит к мытарствам сейчас Господня птица, что сидит у входа. Пока вокруг меня не меньше раз, чем в жизни, эта твердь свой круг опишет за тем, что поздний вздох мне душу спас. И лишь сердца, где милость Божья дышит, могли бы мне молитвами помочь. В других что пользы? Небо их не слышит. Этих людей Данте здесь будет называть привычным нам словом «ленивые», потому что так хорошо знакомое нам чувство, душевная лень, нежелание думать, желание включить телевизор и обратить свою душу только лишь в слух и зрение, это нечто до боли знакомое человеку нашего времени, едва ли не в большей степени, чем это было знакомо жителю Флоренции XII века. Мы подошли. За ним в тени укромной расположились люди. Вид их был, как у людей, объятых ленью томной. Один сидел как бы совсем без сил. Руками он обвил свои колени и голову между ними уронил. И я сказал при виде этой тени: «Мой милый господин, он так ленив, как могут быть родные братья лени». Наверное, наши слушатели имеют право спросить: ну что же, если мы и дети наши ленивы, это приговор? С этим ничего нельзя поделать? поскольку нет сил бороться с ленью. Однако, по всей видимости, и Данте, и Вергилий считают, что это не так. Ведь люди, о которых вы только что слышали, находятся в чистилище, а не в аду. В свой смертный час они успели ощутить, что душа бессмертна, и увидеть бессмысленность своей собственной прожитой жизни. Но, впрочем, кто знает, что ждет каждого из нас в смертный час. Может быть, попробовать прямо сейчас? Ведь мы с вами люди, которые прошли через ад, делали в аду упражнения, невзирая на крайне тяжелую моральную обстановку. И однако вы, дорогие радиослушатели, сохранили силу слушать эти передачи. Это значит, что у вас есть надежда на то, что душа бессмертна, и на то, что нужно потратить силы, накопить какой-то духовный опыт для того, чтобы она, оставшись индивидуальной, смогла преодолеть смертный барьер и вместе с ним последнее покаяние или последнее воспоминание о земной жизни, об ее аде. Лень – это, между прочим, точно такое же чувство, как и любые другие человеческие чувства. Так как Данте категорически утверждает, что душа у человека одна, и это единое целое, то это означает, что в глубине даже такого чувства, как лень, живет наше бессмертное начало. Более того, оно является единым с этой самой ленью. На самом деле все так просто. У вас же на столах горит свеча. И если вам лениво подниматься со своих диванов, то под музыку звучания нашей свечи можно исследовать даже свою собственную лень. Например, закройте глаза, ложитесь на диван и продолжайте лениться. Но только обязательно сделайте легкий вдох и представьте себе, как вы вдыхаете свет наших свечей, горящих, пусть в небольшом количестве домов, но все-таки горящих где-то не только у вас на столе. Свет, который там, за потолком наших утлых квартир, сливается в единую серебристую паутинку понимания и сочувствия друг другу. Вдохните тепло этого света и выдохните скопившийся в душах за день ад. И просто подышите несколько секунд, как всегда. Мы вдыхаем свет свечи и выдыхаем тени, скопившиеся во внутреннем пространстве. Мы вдыхаем свет свечи и выдыхаем усталость и боль. Мы вдыхаем свет свечи и выдыхаем тяжесть и суету. И если вы чуть-чуть подышали, вы имеете право почувствовать собственную лень. Вы ведь сейчас лежите на диване, но даже лежит человек в какой-то позе. Возможно, ваши колени согнуты, подобраны к животу, как у маленького ребенка. Возможно, ваши руки лежат под головой, вытянутые вперед, как будто вы собирались плыть. Возможно, вы лежите на спине, а ваши ноги согнуты под разными углами. Может быть, вы собирались погулять в лесу? Попробуйте исследовать свою позу. Куда? В какое путешествие зовет вас ваша лень? Где вы лежите, как ребенок? На коленях у вашей мамы? А может быть, где-нибудь у сказочной молочной реки с кисельными берегами? И хлебаете кисель, а там за рекой уже блеет нежным родимым голоском братец Иванушка, он же принц, который вот-вот должен перебраться к вам через эту реку. Внутри вашей лени, мы иногда ее же называем усталости, есть мечта. А в этой мечте есть средоточие вашей души. Может быть, вы сейчас плывете один или одна в бесконечном лазурном океане? И, может быть, гуляете в лесу с вековыми деревьями, и стволы этих деревьев поднимаются вверх? Слышите, уже образуется звук, как звук органа или звук блеяния братца Иванушки. Этот звук становится все более и более зовущим. И свеча, если чуть-чуть открыть глаза и пустить острие света внутрь этой мечты, то в свете этого лучезарного меча вдруг возникают миры. Они становятся все более зовущими. Уже из глубины их несутся щемящие музыкальные звуки, призывы, шепоты, почти слова. Они окрашиваются в разные цвета. Наконец, преобладающим становится тот цвет, который мне проще всего назвать пурпурно-лиловым, хотя это название может быть не вполне точно. Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров, ослепительно разгорается и наполняет сердце смыслом. Вот уже начинает сквозить лицо среди небесных роз. Некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес. Лезвие лучезарного меча меркнет и перестает чувствоваться в сердце. Миры, которые были пронизаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок. Вдруг, как сквозь сорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак. Золотой луч гаснет, лиловые миры хлынули в сердце. И сердце мое — вечный океан. Я последние 5 минут, начиная со слов о мирах, которые видятся взору в свете лучезарного меча, цитировал Блока. Может быть, кто-нибудь вспомнит, но поэзия и психологическое упражнение — это в сущности одно и то же. Я просто попросил поэта, другого поэта, чтобы он помог разбудить ваши сердца. Ведь эта мечта есть противодействие лени. Поведай, сколько нам осталось ходу? Так высока скалистая стена, что выше зренья всходит к небосводу. И он: гора так мудро сложена, что поначалу подниматься трудно, чем дальше вверх, тем мягче крутизна. Поэтому, когда легко и чудно твои шаги начнут тебя нести, как по течению нас уносит судно, тогда ты будешь у конца пути. Там схлынут и усталость, и забота. Вот все, о чем я властен речь вести. Вы думаете, это конец упражнения? Нет, отнюдь. Вы сейчас немедленно, прямо здесь, после окончания этой передачи, попробуйте представить себе, в чем были главные характеристики мечты не Блока, а вашей, которая родилась в глубине линии. В какой мир хотите двигаться вы? Вы прямо сейчас вместе с нами попробуете стать актером, который играет роль путешественника в вашу мечту. Вы актер, который собирается играть новую роль в своей жизни, но вы же и сценарист, который эту роль сегодня для себя напишет. Все дело в том, что туда наверх, где усталость и забота наконец хлынут естественным путем, а не с помощью лени, ведет очень узкий путь. Я почему-то всегда вспоминаю Виктор Шкловский, когда говорил о «Войне и мире», вспоминал, что огромный роман начинается с мелкого, незначимого эпизода. Двери в подлинность всегда узки, и поэтому нужен сценарий, написанный на листе бумаги, сценарий роли. Причем сценарий, написанный как можно более подробно. О том мире, который вы увидели в упражнении, можно написать книгу, попробовав постичь его символы, выразив их в словах. Можно написать музыку. Для этого нужно учиться. Однако такие возможности у нас есть всегда, ежеминутно, ежедневно. Мы просто не задумываемся о них, потому что их не было в нашем предыдущем сценарии, в том сценарии, к которому мы привыкли. Но тот сценарий привел к лени. Напишите подробный рассказ о новой жизни, которую вы будете вести. Пусть даже это будет одно единственное желаемое событие. Ну, например, поездка к той волшебной лагуне на море, которую вы увидели. И вот когда вы напишете этот сценарий, сыграйте его. Выйдите на сцену вашей комнаты и смело, не боясь возможных зрителей, детей, внуков, мужа или жену, играйте, как вы будете двигаться, как будете ходить. Продолжайте играть эту роль завтра, когда вы выйдете на работу. Продолжайте послезавтра. Продолжайте до тех пор, пока не почувствуете, вы играете роль убедительно. Так и должно быть. Так и будет. Если вы будете продолжать, сначала игра будет неубедительна и сумбурна, но вскоре мир начнет понимать, что это ваша роль. Он начнет отождествлять вас с ней, и те события, которых вы не ожидали, вдруг начнут происходить. Рано или поздно вы станете тем, кого до сих пор только играли. Просто помните, что мечта широка, а дорога к ней узка и конкретна. Подчас крестьянин в изгороде сада пошире щель заложит щипняком, когда темнеют грозди винограда, чем оказался ход, куда вдвоем мой вождь и я за ним проникли с воли, оставив тех идти своим путем. Путь шел в утесе, тяжкий и нескорый. Мы подымались между сжатых скал для ног и рук, ища себе опоры. Когда мы вышли, как на плоский вал, на верхний край стремнины оголенной, «Куда идти, учитель?» — я сказал. И он: «Иди стезею неуклонной все в гору, вслед за мной, покуда нам не встретится водитель умудренный». Образы, последовательность действий и поступков должны быть прописаны конкретно. Мечта не должна быть абстрактной. Дорога к ней всегда узкая, но она всегда возможна. Я надеюсь, вы сможете поверить в это. Спасибо за то, что вы нас так хорошо понимаете и чувствуете. Спокойной ночи.